Глава третья. Второй принцип. Ясность важна. Величайшая способность человека – делать все возможное из того, что ему дано. Это и есть успех, другого не бывает. Орисон Суэт Марден. Пожалуй, наиболее значимый из всех факторов удачи – это ясное видение того, чего вы хотите получить в каждой сфере жизни. Главная причина великого успеха – это четкие, конкретные, измеримые цели и планы, которые записаны на бумаге и сопровождаются жгучим желанием их выполнить. Знание своих желаний значительно увеличивает вероятность их достижения. Основной причиной неудач и провалов является размытость и беспорядок в целях, то есть невозможность определиться, чего вы хотите, как это будет выглядеть, когда вы этого хотите и как собираетесь достигать. Как утверждает мотивационный спикер Зиг Зиглар, для абсолютного большинства людей это нечто общее, а не что-то определенное. Но вы не можете попасть в цель, которую не видите. Если вы не знаете, куда идете, скорее всего, вы окажетесь где-то не там. Человек без целей подобен кораблю без руля, который волны и ветер уносят куда попало. А человек с четкими и конкретными целями – это послушный корабль, который плывет прямо к месту назначения. Удивительно, насколько быстро можно изменить судьбу, став целеориентированным. Как однажды сказал один мой состоятельный друг, успех – это цели, а все остальное – лишь пояснение. Цели могут и не быть единственной причиной успеха, но без них он невозможен. Совпадений не существует. Многие люди верят в совпадения. Они верят, что случайные события могут создавать и формировать жизнь человека. Но в большинстве случаев совпадения случаются не просто так. Их почти всегда можно отследить до предшествующих событий и ментальной подготовки, как уже говорилось ранее. Совпадение – это скорее разновидность вероятности того, что определенные события случатся. Согласно закону средних чисел, если вы совершите достаточное количество действий, например, разбросаете по столу бильярдные шары, несколько из них точно столкнутся друг с другом. Но это закономерность, а не удача или совпадение. Ищите во всем серендипность. Существуют два важных принципа, которые являются обязательными факторами удачи. Наиболее успешные мужчины и женщины регулярно используют их. Понимание данных принципов откроет вам потенциал и предоставит возможности, которые вы, возможно, не понимали и не осознавали в прошлом. Первый фактор – принцип серендипности. Серендипность – это способность делать счастливые открытия на жизненном пути. Принцип получил свое название благодаря сказке о трех принцах из Серендипа. Они много путешествовали и постоянно сталкивались с неудачами и трагедиями в жизни других людей. Но в результате их визитов и счастливых открытий, которые они делали, все несчастья и трагедии превращались в успех и счастье. Однажды три принца приехали на ферму, где произошел несчастный случай. Единственный сын фермера упал с его единственной лошади и сломал ногу. Лошадь убежала, ее так и не смогли найти. Фермер очень горевал, но три принца сказали ему не расстраиваться. Еще слишком рано судить, скоро произойдет что-то хорошее. В то время королевство, в котором все происходило, воевало с соседями. На следующее утро к фермеру в дом пришли солдаты. Они забирали всех молодых, дееспособных мужчин в армию. Но у единственного сына фермера была сломана нога, так что он избежал мобилизации. Чуть позже пришли представители правительства, чтобы изъять всех лошадей для армии. Но поскольку единственная лошадь фермера сбежала, и тут ему повезло. Армия проиграла большую битву, и большинство людей и лошадей были убиты. То, что сначала казалось неудачей, сломанная нога и сбежавшая лошадь, обернулась для фермера спасением. Через некоторое время после окончания войны лошадь сама вернулась домой и привела с собой несколько диких лошадей. Сын восстановился после перелома, и фермер был счастлив. Явная трагедия содержала в себе целую цепочку благословений. Нечто похожее наверняка происходит и с вами, снова и снова. Стоит только приглядеться внимательней. В другой раз три принца из Серендипа встретили зажиточного землевладельца, чье поместье целиком затопило при наводнении. Все, что он нажил за долгие годы, оказалось уничтожено. Можете представить, как сильно он был убит горем. Но три принца из Серендипа убедили его, что скоро случится что-то хорошее. Однажды он проходил по местам, с которых смыло всю почву, и вдруг нашел драгоценный камень, затем еще один и еще один. Оказалось, что наводнение открыло бесчисленные драгоценности, которые сделали помещика богаче, чем он мог мечтать. Развивайте настрой позитивных ожиданий. Принцип позитивных ожиданий является ключом к пониманию серендипности. Он утверждает, что чем сильнее вы верите и ждете, что случится что-то хорошее, тем с большей вероятностью оно действительно случается. Общая черта всех серендипных событий – они происходят только тогда, когда вы полностью уверены, что все идет к лучшему, и когда ищете что-то хорошее в любой сложной ситуации. Именно тогда, к вашему удивлению, и происходят всевозможные позитивные события, многие из которых изначально кажутся провалами или несчастными случаями. Зато в дальнейшем они оказываются именно тем, что было необходимо для достижения основной цели. Ваша текущая ситуация – это именно то, что нужно. Важный философский принцип гласит: текущая ситуация – это именно то, что необходимо для вашего личного роста и развития. Каждый аспект вашей жизни именно такой, каким должен быть. Каждая сегодняшняя сложность на вашем пути содержит в себе возможности, из которых у вас получится извлечь для себя пользу, чтобы достичь своих целей. Например, у вас тяжелый начальник, в вашей сфере высокая конкуренция, низкая прибыль, и будущее выглядит бесперспективным. По неосмотрительности вы можете негативно отнестись к своей работе и расстраиваться по текущему положению дел. Но если вы осознаете, что согласно принципу серендипности это именно то, что нужно вам в данный момент, вы сможете извлечь из ситуации выгоду. Спросите себя, если бы я не работал здесь, занялся бы я тем же, зная то, что знаю сейчас о данной работе и ее перспективах? Если ваш ответ нет, задайте следующий вопрос. Если бы я мог делать то, чего действительно хочу, что бы это было? В любом случае вы можете применить свой нынешний опыт в качестве трамплина к новому опыту, а не просто сидеть и надеяться на улучшение. Правильный путь можно найти, только немного пройдя по неправильному. Думайте о будущем. Вот еще одно правило, которое объясняет удачу. Неважно, откуда вы вышли, важно, куда направляетесь. Прошлое мертво, его не изменить. Оно предназначено направлять вас и давать мудрость, чтобы вы принимали правильное решение в будущем. Важно только то, куда вы движетесь. Не позволяйте себе плакать над утраченным, его не вернуть. Смотрите на прошлое как на цену, которую вы заплатили, как на невозвратную инвестицию в свое будущее. Поэтому сфокусируйтесь на перспективе и начните двигаться в этом направлении. Принцип синхроничности. Данный принцип объясняет самый важный фактор удачи. Он взаимосвязан со многими другими принципами, упомянутыми в книге. Вот уже тысячи лет его называют синхроничность. Он намного шире, чем закон причины и следствия, и работает на ином уровне. Закон причины и следствия утверждает, каждое следствие в вашей жизни имеет определенные причины, и их можно соотнести друг с другом. А принцип синхроничности гласит, в жизни также происходят события, не имеющие прямой причинно-следственной связи. Синхроничность имеет место, когда происходящие в жизни события связаны не причинно-следственной связью, а значением. То есть между событиями нет никакой прямой и выраженной связи, кроме той, что они имеют по отношению к одной из ваших целей. Отпуск на Гавайях. Представьте, как утром обсуждаете с супругой, что хорошо было бы поехать на Гавайи, хотя вы прекрасно знаете, что не можете себе это позволить и вам не дадут отпуск. Тем не менее, идея кажется вам очень привлекательной. Она стимулирует вас, вы испытываете эмоциональный подъем при мысли о поездке. Любая мысль, которая вызывает у вас эмоции, в том числе идея поездки на Гавайи, переходит из сознательного в бессознательное, туда, где работает закон притяжения. В результате вы начинаете испускать позитивные вибрации, которые привлекают в вашу жизнь людей и обстоятельства, способные превратить мысль в реальность. Вы начинаете активировать принцип синхронии. Вы пойдете на работу, мечтая о поездке на Гавайи с женой. И неожиданно вам позвонит начальник и скажет, что вы можете взять отпуск на неделю или две, Потому что хорошо работали и потому что в компании сейчас мертвый сезон. За обедом ваш друг расскажет вам о новой туристической фирме, которая предлагает туры на Гавайи с отелем, перелетом и трансфером по хорошей цене. У друга даже окажется с собой брошюра с описанием того самого острова, на который вы хотите поехать, и отеля, который идеально вам подойдет. А цена на двоих за неделю окажется очень приемлемой. Вечером вы вернетесь домой и найдете в ящике письмо, где сообщается, что вам пришел неожиданный налоговый вычет, и как раз примерно в размере стоимости тура. Посмотрите, что произошло. У вас в голове сформировалась четкая эмоционально заряженная идея о поездке на Гавайи с супругой. И в тот же день произошли три события, не имеющие никакой связи друг с другом, но все они помогли вам достичь цели менее чем за день. Окажитесь в состоянии потока. Подобные синхроничные события будут происходить с вами регулярно, как только вы окажетесь в потоке. Поток – это ментальное состояние, при котором вы чувствуете себя и делаете все наилучшим образом. Когда вы испытываете эмоции, очищаете разум, усиливаете желание и смотрите на жизнь с точки зрения уверенных позитивных ожиданий, в вашей жизни происходят всевозможные серендипные и синхроничные события. И единственной связью между ними будет то значение, которым вы наделяете их благодаря вашим мыслям. Но если ваши мысли хаотичны, сумбурны и противоречивы, эти принципы не работают. Отсутствие четкости – вот главная причина того, почему большинство людей несчастны и неуспешны. Имея огромную потенциальную силу, они не используют ее с выгодой для себя, потому что не понимают, как она работает. Новая работа. Есть еще одна правдивая история о синхроничности. Мой друг был недоволен своей работой. Они с женой обсуждали, что ему не помешало бы найти лучшую работу в другой сфере. Он хотел трудиться в менее крупной организации, где имел бы больше возможностей для повышения зарплаты и продвижения на основе заслуг, а не в компании с жесткой зарплатной структурой, которая ограничивала возможности заработка. Следующим вечером они пошли ужинать в хороший ресторан. Но там не нашлось мест, а их бронь не записали. Вместо того, чтобы идти домой, они отправились в соседний ресторан, где как раз остался один свободный столик. А за соседним столиком сидел его друг, с которым они давно не виделись. Он и его жена обедали в компании еще одной пары, мужчина из которой руководил быстро развивающимся бизнесом. Они обсуждали, как тяжело найти амбициозных людей, которые ищут возможности, а не стабильность. Они начали общаться все вместе, и в первую очередь мой друг сообщил, что как раз ищет работу с возможностью продвижения. Руководитель дал ему визитку и попросил позвонить на следующей неделе. Друг позвонил, договорился о встрече, прошел интервью и получил эту должность. Спустя год он зарабатывал в два раза больше. Они с женой переехали в дом получше, купили новую машину и зажили гораздо лучшей жизнью. Большинство людей скажут, что это пример удачи, но теперь вы знаете, что это пример синхроничности. Герой истории был четок, уверен и оптимистичен в своих желаниях. В результате он запустил вселенские силы, которые не только отменили одну бронь и открыли другую, но и посадили его за нужный столик, в нужное время рядом с нужным человеком, который в тот самый момент предоставил ему нужную возможность. Он мог остаться дома в тот вечер, чтобы читать газету перед телевизором. В таком случае вряд ли бы что-то произошло. Тогда он бы рассказывал всем, что застрял на второсортной работе по причине неудачи. Но он создал свою собственную удачу тем, что начал действовать. Точно так же он создал бы свое невезение, ничего не делая. Вот и мы с вами совершаем то же самое каждый день, с каждым новым принятым решением и каждым новым действием. Сила стратегического мышления. Ясность – критически важный фактор удачи. Чем яснее вы понимаете, чего хотите, тем быстрее этого достигнете. Когда ваши цели максимально четкие, вы активируете все силы своего разума для их достижения. Вы развиваете чутье на особые шаги, которые можете предпринять, чтобы быстрее продвигаться к цели. Вы способны принимать более правильные и быстрые решения о распределении времени и ресурсов. Это работает как в личной, так и в профессиональной жизни. Например, предприятия с четкими прописанными стратегическими планами гораздо более успешны, чем те, где управление осуществляется наобум, без предварительной подготовки. Написание такого плана может занять много часов и даже дней, но готовый стратегический план становится сценарием для будущего компании. Он прокладывает четкий маршрут и становится ориентиром для оценки успеха. Стратегический план позволяет компании и всем ее сотрудникам фокусироваться на занятиях с высокой ценностью. Цель стратегического планирования в бизнесе – повышение рентабельности или доходности собственного капитала. Хороший стратегический план позволяет людям в компании фокусироваться на тех нескольких вещах, которые нужно делать, чтобы получать максимальную доходность от людей и ресурсов. Как индивид, вы тоже будете более сфокусированы и эффективны, имея личный стратегический план. Но вместо того, чтобы повышать доходность капитала, вы будете повышать доходность энергии. Компании инвестируют в свою деятельность финансовый капитал, а вы инвестируете человеческий капитал в свою жизнь. Ваш человеческий капитал может быть ментальным, эмоциональным и физическим. Ваша цель – получить максимальный доход от вашего самоинвестирования в работу и личную жизнь. Не будьте как Колумб. Каждый хочет быть счастливым, а практически каждый несчастливый человек, если копнуть достаточно глубоко, признается в отсутствии настоящих целей. Несчастливые люди не осознают четко своего предназначения и цели в жизни. Они словно Колумб, который приплыл совсем не туда, куда направлялся. Прибыв в новый свет, он не знал, где оказался. А когда вернулся, не знал, где побывал. Именно так большинство людей и живет. Успех – это не случайность. Вместо того, чтобы практиковать принципы контроля и самоопределения, большинство людей бессознательно живут по закону случая. Он гласит, если вы ничего не планируете, вы планируете потерпеть поражение. Люди, живущие по закону случая, верят, что жизнь – цепочка случайных, хаотичных событий, словно бросок шарика в рулетке. Они говорят, важно не что ты знаешь, а кого ты знаешь, и считают, невозможно побороть бюрократию. Люди, живущие по закону случая, покупают лотерейные билеты, ходят в казино, инвестируют в схемы быстрого обогащения, мелкие акции и все, в чем они не разбираются. Они всегда надеются на счастливый случай, но он не происходит. А еще они обычно больше других завидуют тем, кто живет по закону контроля и ориентирован на цели. Разные награды за одну и ту же работу. В любой сфере есть индивиды, которые выполняют ту же, что и остальные, работу, но получают намного больше или намного меньше. Я часто встречаю людей, которые продают один и тот же продукт в одном и том же офисе, находясь в одних и тех же конкурентных условиях, одним и тем же людям по одинаковым ценам, но один из них получает в 10 раз больше, чем другой. Между ними нет значительной разницы в возрасте, образовании, опыте, умственных способностях и в чем-то еще, но тем не менее, один из них зарабатывает в несколько раз больше другого. В чем причина? Вы уже знаете часть ответа. Это связано с тем, что более успешный человек сделал множество маленьких шагов, чтобы увеличить вероятность собственного успеха. Менее успешный человек не сделал ничего. Вы пожинаете то, что посеяли, а если не посеяли ничего, то ничего и не пожнете. Если ничего не вкладываете, вы ничего не получаете. Если вы не инициируете действия, не получите реакцию. Почти все без исключения наиболее высокооплачиваемые люди в Америке, независимо от сферы, имеют личные стратегические планы. Они крайне целеориентированы и точно знают, чего хотят. У них есть письменные планы и сценарии с описаниями и последовательностью действий по достижению целей. Они работают над ними ежедневно. Чем четче вы представляете, чего хотите, и чем сильнее уверены, что сможете этого достичь, тем больше вы активируете законы веры, ожиданий, притяжения, соответствия и ментальной эквивалентности. Чем позитивнее вы настроены, тем больше используете феномены серендипности и синхроничности. Чем продуманнее ваши планы, тем больше в вашей жизни появляется счастливых событий и условий, которые приближают вас к цели, а цель к вам. Контролируйте свою жизнь. Принцип контроля – жизненно важный фактор удачи. Он основан на многолетних психологических исследованиях и гласит, вы положительно относитесь к себе в той же степени, в какой ощущаете свой контроль над своей жизнью. Вы относитесь к себе отрицательно в той же степени, в какой ощущаете, что не контролируете свою жизнь или находитесь под контролем других людей и внешних сил. Существует прямая связь между высокой результативностью и счастьем с одной стороны и ощущением контроля над своей жизнью с другой. Чем сильнее вы контролируете все, что с вами происходит, тем больше у вас энергии. А ощущая себя архитектором и хозяином своей судьбы, вы становитесь все счастливее, позитивнее, воодушевленнее и целеустремленнее. Но если вы убеждены, что вашу жизнь контролирует начальник, счета, здоровье, отношения, воспитание, раса и любой другой фактор, вы чувствуете себя неуверенно. Вы волнуетесь, злитесь и мыслите негативно. Вы ощущаете себя жертвой ситуации и не способны ее изменить. Вы негодуете и вините в своих проблемах окружающих, ненавидите успешных людей и завидуете любому, кто живет лучше вас. В результате вы настраиваете себя на провал, потому что притягиваете в свою жизнь все больше людей и событий, отражающих ваш негативный настрой. Отправная точка успеха. Отправная точка для вашего успеха и счастья – контроль над собственной жизнью. Чудесная особенность целей заключается в том, что они дают вам ощущение контроля над направлением жизненных изменений. Вы видите себя в кресле водителя, а ваши руки лежат на руле. Цели дают ощущение, что жизнь движется туда, куда вы хотите. Чем сильнее вы контролируете каждый аспект своей жизни, тем более позитивным и оптимистичным становитесь и тем сильнее активируете все ментальные законы и принципы, и тем более удачливы. Сила намерений. Еще один фактор удачи – сила намерений. Как сказал Бенджамин Дизраэли, настойчивое стремление к цели – вот секрет успеха. Все действительно успешные люди максимально сфокусированы и нацелены. Если взять двух людей с примерно одинаковыми умениями, более успешным чаще всего является тот, кто хочет большего. Определитесь, чего конкретно вы желаете в каждой сфере жизни, и словно лазерный луч усиленно сфокусируйтесь на достижении задуманного. Стойте на своем, сколько бы времени это ни заняло, и никогда не сдавайтесь. Начните изнутри. Составляя свой личный стратегический план, начните изнутри и двигайтесь наружу. Определите свои глубинные ценности и убеждения, а затем организуйте каждый аспект своей повседневной жизни и занятия так, чтобы ваше поведение и ежедневные действия гармонировали с вашими фундаментальными принципами. Начните с себя. Каковы ваши ценности? Во что вы верите? Чего придерживаетесь? И что не менее важно, чего вы не станете придерживаться? Верите ли вы в ценность честности, искренности, отзывчивости, сопереживания, заботы, любви и прощения? Верите ли вы в ценность цельности, личного совершенства, креативности, свободы и самовыражения? Верите ли вы в ценность дружбы, самоорганизации, саморазвития и успеха? Каковы ваши ценности? Ваше умение самому задавать эти вопросы и отвечать на них – отправная точка для максимальных достижений и личного величия. Данные ответы необходимы, чтобы полностью раскрыть ваш потенциал и определить, чего именно вы хотите в жизни. Только зная, кто вы внутри, вы сможете решить, кем хотите быть снаружи. Чтобы построить хорошую жизнь и личность, выявите от 3 до 5 базовых ценностей. Позже можно добавить и другие, но для личного стратегического плана пока достаточно и этих. Определившись с базовыми ценностями, расставьте их по степени важности. Какая из них для вас наиболее важна? Какая идет следующей и следующей и так далее? Как же отличить истинные ценности? Это несложно. Вы всегда выражаете их через действия. Через то, что вы делаете, особенно под давлением, вы демонстрируете себе и другим, во что вы на самом деле верите. Когда вам приходится выбирать между двумя действиями, вы всегда выберете то, которое гармонирует с вашей доминирующей на тот момент ценностью. Если человек заявляет «моя главная ценность – семья», это значит, что при необходимости выбирать он всегда выберет семью. Если человек утверждает, что его главная ценность – здоровье, он в любом случае сделает все, чтобы поддержать его как у себя, так и у людей, которые ему важны. Но помните, важно не то, что вы говорите, желаете или планируете сделать однажды, а только то, что вы делаете. Ваши действия говорят вам самим и всем вокруг, кто вы на самом деле. Данный принцип одинаково работает как в бизнесе и политике, так и в личной жизни и отношениях. Каким вы представляете свое будущее? Определив ценности, начинайте создавать свой личный образ. Образ – это картина вашей будущей идеальной жизни. Вы создаете его для себя, своей семьи, карьеры и бизнеса, представляя, что вы ничем не ограничены, будто вам достаточно взмахнуть волшебной палочкой, и идеальное будущее готово. Какое оно? Лидеры отличаются от обычных людей тем, что имеют такой образ. Мужчины и женщины, настойчиво движущиеся к цели, четко представляют, как их жизнь будет выглядеть, когда они дойдут. Создание привлекательного, вдохновляющего образа своего будущего – один из наиболее важных шагов в его создании. В качестве упражнения представьте, что выиграли 10 миллионов долларов наличными или получили их в наследство от дальнего родственника. Что бы вы сделали по-другому? Как бы вы сконструировали свою идеальную жизнь? Если вы всего лишь четко сформулируете, как она должна выглядеть, эта идеальная будущая жизнь вам гарантирована. Опираясь на образ, вы решаете, что вам делать каждый день, дабы воплотить его в жизнь. Одно из качеств лидеров во всех сферах – наличие у них образа идеального и интересного будущего для себя, своих семей и компаний. Они позволяют себе мечтать. Они создают изображение вероятного, они застревают в том, что есть сейчас. Джордж Бернард Шоу, известный английский драматург, писал: «Большинство людей смотрят на мир и спрашивают, почему? Я смотрю на мир и спрашиваю, почему бы и нет». В Америке живут тысячи мужчин и женщин, которые достигли больших высот, начав с малого. Многие из них приехали из других стран и не имели никаких преимуществ. Но они делали кое-что, мечтали. И верили, что у них достаточно способностей, чтобы воплотить свою мечту. Благодаря сильной вере в себя и готовности делать все необходимое для достижения желаемого, они активировали все ментальные законы и принципы, которые мы здесь обсуждали. И через несколько коротких лет все вокруг говорили, как им повезло, что они стали такими успешными. Сформулируйте миссию. Создав образ идеального будущего, сформулируйте свою личную миссию. В то время как образ – идеальное видение желанного будущего, миссия – особая декларация того, каким человеком вы хотите стать в будущем. Она описывает то, как вы хотите изменить свою жизнь и как собираетесь менять жизни других людей. Когда Альберта Эйнштейна спросили о цели человеческой жизни, он ответил: «Конечно же, служить другим. Разве может быть иная цель?» Ваша миссия также показывает, как, по вашему мнению, в будущем вас должны воспринимать другие люди. Стивен Кови предлагает записать ее словно некролог. Обозначьте, чем вы хотите запомниться, как если бы вы доверили близкому другу описать вас на ваших похоронах. Личная миссия станет гидом для вашего поведения по отношению к другим людям. Она выразит ваши ценности через действия. Например, если одной из ваших ценностей является честность, ваша миссия может выглядеть так: «Я полностью честен с собой и другими людьми в любой ситуации, любой ценой. Я всегда держу свое слово, и мне можно полностью доверять при любых условиях». Создайте миссию для вашей работы. Она должна гармонировать с личной миссией, но быть более конкретной, а также достижимой и выполнимой. У вас должна быть возможность завершить деловую миссию, словно военную, и пойти домой. Например, когда-то миссией компании AT&T было сделать телефон доступным для каждого американца. Предприятию понадобилось почти 80 лет для ее достижения. То есть она в течение почти столетия направляла действия одной из самых успешных компаний в мире. Когда цель была достигнута, AT&T понадобилась новая миссия, которую они не смогли сформулировать. С тех пор они испытывают серьезные трудности. Ваша миссия в бизнесе может выглядеть примерно так. Я являюсь выдающимся профессионалом по продажам и вхожу в 10% лучших в моей сфере. Я оказываю услуги высшего качества, надежен и честен во взаимодействии с каждым клиентом, и в результате я зарабатываю более 50 тысяч долларов. Такая миссия определяет уровень дохода, который вы хотите достичь, что вы собираетесь для этого делать и как вы предполагаете измерять уровень достижения. Человек со стороны может объективно взглянуть на ваше поведение и результаты и оценить, насколько вы близки к выполнению миссии. Базовая двойка. Наличие и образа, и миссии полезно тем, что, думая о них и регулярно пересматривая, вы активизируете ментальные законы и заставляете их работать. Вы действительно становитесь тем человеком, которого представляете, и создаете идеальное будущее, о котором мечтаете. Вы берете под контроль формирование своей личности и судьбы. Помните, вы действительно становитесь тем, о чем думаете. Постоянно думая о себе как о совершенно идеальном человеке, через какое-то время вы будете очень похожим на него. А думая об идеальном будущем, вы быстро привлечете в свою жизнь все необходимое для его создания. Огонь желания. Можно повысить вероятность достижения великого успеха, увеличив интенсивность своего стремления. Единственное реальное ограничение для ваших возможностей – это степень вашего желания. Оно определяет судьбу. Именно от огня желания зависит сила намерений. Жгучее желание будет вести вас и притягивать одновременно. Оно – топливо в печи амбиций. Оно – мощь вашей личности. Главная причина, по которой люди достигают великих целей – их увлеченность тем, чего они хотят. Это делает их чрезвычайно сильными и неудержимыми. Желание произрастает из глубин личности и истинных ценностей. А по-настоящему интенсивным и жгучим его делает то, что ваша цель является выражением ваших истинных ценностей и гармонирует с вашим образом человека, которым вы хотите стать. Составьте список желаний. Есть отличное упражнение. Возьмите лист бумаги и составьте личный список желаний. Отпустите свой разум. Представьте, что вы ничем не ограничены, что у вас есть все возможное – время, деньги, ресурсы, ум, образование, опыт и контакты. Представьте, что можете достичь и заполучить что угодно. Запишите все, что хотели бы иметь в жизни, если бы ваш потенциал был неограниченным. Обязательно определите, чего хотите, прежде чем решать, что из этого возможно. Не попадитесь в ловушку, заранее ограничивая себя мыслями обо всех вероятных причинах. Почему подобное невозможно? Забудьте про слово «возможно» и позвольте себе мечтать. Составьте список целей. Когда вы закончите список желаний, возьмите еще один лист и напишите наверху сегодняшнее число. Затем составьте список минимум из 10 целей, которых хотите достичь в течение следующих 12 месяцев. Это одно из сильнейших упражнений. Оно простое и мощное, а понадобится для него лишь ручка, бумага и несколько свободных минут. У 97% взрослых нет записанных целей. Составляя такой список на ближайший год, вы перемещаете себя в топ 3% людей, живущих и работающих сегодня. Просто написав цели на бумаге, вы присоединяетесь к элите. Интересно, что даже если бы вы всего лишь написали список из 10 целей и спрятали его подальше, ваша жизнь все равно бы изменилась. Через год, посмотрев на него, вы бы удивились тому, что 8 из 10 целей оказались достигнуты самыми невообразимыми способами. Вы обнаружили бы удивительные случаи синхроничности и серендипности, стоящие за каждым достижением, и увидели бы поразительную цепочку взаимосвязанных случайностей, которые не смогли бы спланировать или предсказать. Но самое невероятное, вы достигнете 8 из 10 целей совершенно невообразимыми путями. И для этого нужен всего лишь лист бумаги, ручка и около 10 минут. Доказанный способ изменить жизнь. Я советовал данное упражнение десяткам тысяч людей по всему миру, и ни разу никто не вернулся со словами, что оно не сработало. Наоборот, многие люди говорили, что их жизнь изменилась после того, как они выполнили это упражнение иногда буквально за месяц. И чем более успешны вы на данный момент, тем значительнее будут ваши результаты, когда вы запишете 10 целей. Не так давно я выступал в зале, полном высокопоставленных финансистов. Во время утренней сессии я порекомендовал каждому к концу дня записать 10 целей. В начале дневной сессии я спросил, кто из них уже сделал это? 60% аудитории к обеду закончили список, а к концу дня более 90% присутствующих сформулировали свои цели. И я уверен, что все справились с заданием, прежде чем пойти спать. В течение следующих 12 месяцев они побили все рекорды по продажам в компании. Люди из зала вышли на первые места по заработку в своей сфере. Они до сих пор обсуждают данное упражнение, пишут новые цели каждый год и считают это своим секретным оружием. Оно может стать вашим. Определите свою главную цель. Составив список из 10 целей, пройдитесь по нему и спросите себя, какая цель из списка наиболее положительно повлияла бы на мою жизнь, если бы я ее достиг? Напишите ее сверху на другом листе бумаги. Она станет вашей главной конкретной целью в обозримом будущем. Именно о ней вы будете думать и над ней работать большую часть времени. Она станет центральным организационным принципом вашей деятельности. Четкость цели позволяет вам лучше расставлять приоритеты, принимать более правильные решения и делать больше тех вещей, которые позволят вам достичь ее. Записав 10 целей, выбрав самую важную из них и определив ее как главную конкретную цель, вы перемещаете себя в топ 1% взрослых в мире. Создайте план по достижению цели. Напишите под своей целью все возможные действия, пришедшие вам в голову, которые можно сделать сейчас и в будущем для ее достижения. Это упражнение очень важно. Чем больше различных действий вы придумаете, тем большей четкости достигнете. Вы убедитесь, что ваша цель достижима и станете более уверенным и целенаправленным. Ваша решимость начать и продолжать начатое усилится, когда у вас будет список действий. Записывая свою цель впервые, вы можете столкнуться с сомнениями и опасениями, хотя желаете и надеетесь ее достичь. Но спланировав необходимые шаги, начиная с текущего дня, вы увидите свою цель в новом свете. Чем более детальным окажется ваш план, тем более достижимой будет выглядеть цель. Записывая цели и планы, вы внедряете их глубже в бессознательное и все сильнее верите, что они достижимы. Вы привлекаете идеи, людей и ресурсы, которые помогут вам достичь их. Действуйте согласно плану. Когда у вас готов список действий, выберите хотя бы одно и выполните его немедленно. Уже сразу вы увидите прогресс, который будет мотивировать вас на новые действия. Вы столкнетесь с примерами синхроничности в событиях и условиях, которые вас окружают, и почувствуете, что контролируете свою жизнь. Записывая, планируя и работая над достижением цели, вы активируете ретикулярную формацию. Вы осознаете, что вас окружают люди и возможности, которые помогут вам достичь цели. Вы станете более энергичным и нацеленным, более четким и позитивным. Вы начнете создавать свое будущее. И все, что для этого необходимо, листок бумаги и несколько минут вашего времени. Победители задают правильные вопросы. Ключевое различие между победителями и проигравшими заключается в том, что проигравший, услышав о списке из 10 целей и ежедневных действиях для их достижения, спросит: «А что, если это не сработает?» Но это неправильный вопрос. Правильный вопрос, который задаст победитель: «А что, если это сработает?» Если это не сработает, вы потеряете всего лишь листок бумаги и несколько минут времени. Но если сработает, вы навсегда измените свою жизнь. В первом случае вы станете одним из немногих, для кого данный метод оказался неэффективным. Но на самом деле вы, скорее всего, просто настроили себя на то, чтобы он не сработал. В большинстве случаев он все-таки работает, и гораздо быстрее, чем вы можете себе представить. Попробуйте и убедитесь сами. Чудеса случаются. Однажды субботним утром мой семинар в Фениксе, Аризона, посетил финансовый консультант. Уже днем он улетел обратно в Хьюстон. В следующий четверг он позвонил в мой офис и поговорил с секретарем, затем написал мне письмо, где в деталях рассказал, что сделал после семинара. И вот что с ним произошло. Он сказал, что до этого уже неоднократно слышал о целях, хотя ни разу не записывал их. Но услышав тот же совет от меня, он решил, что все же стоит составить список из 10 целей на следующие 12 месяцев и действительно сделал это в самолете по пути домой. И к 7 часам в воскресенье, менее чем за 24 часа, он уже достиг 5 из 10 целей, которые поставил перед собой на год вперед. Они касались как семьи, так и финансов. Мужчина быстро дописал еще 5 целей, чтобы начать неделю с полным списком. И к 5 часам вечера в четверг он достиг еще 5 целей из нового списка. В своем письме он сказал: «Я могу честно признаться, что за 6 дней, имея четкие записанные цели, я достиг большего, чем рассчитывал достичь за целый год. Я в шоке». У меня хранится большое количество писем от людей, которые поделились аналогичными историями. Не было такого, чтобы на семинаре ко мне не подходил кто-нибудь с похожей историей. Я мог бы записать отдельный подкаст или создать книгу на основе историй людей, которые, придя домой, составили список из 10 целей, выстроили планы по их достижению и окунулись в них с головой. В результате их жизни кардинально изменились. Принцип ускоряющегося ускорения. Записав цели, вы можете использовать целый ряд ментальных техник, чтобы быстрее приблизить себя к ним, а их к себе. Одна из них – принцип ускоряющегося ускорения, является мощным фактором удачи. Он гласит: «Все, к чему вы приближаетесь, начинает приближаться к вам. Подобное притягивается». В определенном смысле это естественное следствие закона притяжения, но есть одно важное обстоятельство. Когда вы впервые ставите перед собой большую цель и начинаете идти к ней, обычно вы продвигаетесь очень медленно. Это раздражает и наталкивает на мысль бросить все. И чем больше цель, тем более далекой она кажется, и, скорее всего, придется работать долгое время, прежде чем вы увидите хоть какой-то прогресс. Но все это часть достижения цели. Правило 80 к 20 помогает объяснить принцип ускоряющегося ускорения. За первые 80% времени вы пройдете примерно 20% расстояния. Но если вы будете настойчивы и не отступите, вы пройдете оставшиеся 80% расстояния за оставшиеся 20% времени. Многие люди тратят недели, месяцы и даже годы на достижение больших целей и почти не видят прогресса. Они очень часто отчаиваются и сдаются. Они не понимают, что уже заложили необходимый фундамент и готовы к старту. Они вот-вот должны ускориться в своем движении по направлению к цели, а цель начнет двигаться в их сторону еще быстрее. Принцип ускоряющегося ускорения применим к практически любой большой цели. Поэтому необходимо с самого начала решить, что вы никогда не сдадитесь. Данное решение станет одним из мощнейших факторов удачи. Создайте карточки с аффирмациями для каждой цели. Есть еще одно хорошее упражнение, которое поможет вам увеличить скорость достижения целей. Напишите каждую цель на отдельной карточке. Формулируйте каждую цель в первом лице в настоящем времени и в утвердительной форме. Данный метод как педаль газа вашей жизни. Например, сформулируйте цель так: «Я вешу 70 килограммов. Я зарабатываю 50 тысяч долларов в год. Я хорошо говорю на испанском». Запишите каждую цель большими буквами на отдельной карточке и носите их с собой. Читайте и перечитывайте карточки каждое утро после подъема и каждый вечер перед тем, как лечь спать. Во время чтения визуализируйте цель, словно вы уже достигли ее. Создайте увлекательный мысленный образ, представьте ее максимально живо и четко. А теперь усильте эффект. Соедините мысленный образ вашей цели с чувством или эмоцией, которую вы испытаете, когда достигнете ее. Например, думая о той великолепной машине, которую хотите водить, представляйте чувство счастья и удовольствия, которое испытаете, когда поедете на ней. Многие лучшие торговые представители используют данное упражнение. Они визуализируют, как становятся ведущими сотрудниками в своей компании и получают высшую награду на национальной торговой конвенции. Они представляют, как поднимаются на сцену, получают приз от президента и слышат аплодисменты в свой адрес. Они воссоздают внутри себя чувство гордости и удовлетворения, которые испытают, когда получат награду. Именно такие люди снова и снова становятся самыми эффективными сотрудниками в своих организациях. Один из важнейших факторов для создания успешного будущего – принцип концентрации. Он гласит: о чем бы вы ни размышляли, это растет и увеличивается во внешнем мире. Чем больше вы думаете, говорите, визуализируете и наполняете эмоциями желаемую цель, тем активнее ваш мозг работает, чтобы притянуть цель к вам, а вас к цели. Вы можете заполучить все, что можете длительно удерживать в сознании. Ваше умение концентрироваться на одной ключевой цели обостряет ваши умственные способности, усиливает вашу креативность и дает энергию для достижения цели. Чем четче вы представляете свои цели, тем больше активируете свой разум. Вы создаете силовое поле энергии вокруг себя, благодаря которому происходят удивительные вещи. Вы привлекаете невероятные возможности и шансы, которые другие люди называют удачей. Тот факт, что вы слушаете данную книгу, уже означает, что вы входите в топ-10% или даже топ-5% людей, живущих в наши дни. Вы элита. Тот факт, что вы дослушали до этого места, уже означает, что вы принадлежите к особому классу. Вы находитесь в круге победителей, и важно не то, где вы находитесь и сколько вы зарабатываете в данный момент. Важно то, куда вы идете. А лучший показатель того, где вы окажетесь спустя годы, это обещание, которое вы даете своей жизни и будущему, определяя свои ценности, образ, миссию и цели. Просто продолжая двигаться в том же направлении, что и сейчас, вы добьетесь невероятных успехов, ничто не сможет остановить вас, и скоро вы станете известны как один из самых удачливых людей в своем окружении. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Вспомните свои успешные начинания и найдите примеры серендипности и синхроничности, с которыми сталкивались в прошлом. Как вы можете вызвать их снова? Второе. Создайте образ своего идеального будущего. Если бы ваша жизнь являлась идеальной во всем, какой бы она была? Третье. Сядьте и запишите свои мечты. Представьте, что у вас есть сколько угодно времени, денег и способностей, чего вы действительно хотите. Четвертое. Составьте список из 10 целей, которых хотели бы достичь в ближайшие год или два. Запишите их в настоящем времени, будто они уже достигнуты. Пятое. Выберите одну цель, которая окажет наибольшее положительное влияние на вашу жизнь, если вы ее достигнете. Сделайте эту цель основной и думайте о ней постоянно. Шестое. Составьте подробный план достижения основной цели со сроками, методами и приоритетами. Седьмое. Начните действовать немедленно. Каждый день делайте что-то, что приблизит вас к цели, и пообещайте себе никогда не сдаваться.